Последующие 5 дней Крайнев бездельничал. Донесение улетело в Москву, следовало дождаться одобрений и новых указаний. Чтобы не засвечивать маяк чрезмерно частыми посещениями, он заранее условился. Ответ с большой земли доставит хозяин хутора. Документы у того настоящие. Время от времени хуторянин возил ванпродукты на продажу. Обычное дело. Валяясь на койке, Виктор вспоминал старые фильмы про разведчиков, герои которых ни за что не позволили бы себе производственного простоя. Взяли бы пистолет и вышли на большую дорогу, то есть ночную улицу. Отлавливать пьяных гитлеровцев, стрелять их, топить, душить и производить прочие действия по сокращению численности врага, наплевав при этом на риск сократиться самому. Большего идиотизма придумать трудно. Долгое время готовиться к внедрению в ряды врага, осуществить легализацию и провалиться из-за пьяного денщика. Подготовка разведчика дорого стоит, но отдача может быть многократной. Не погибни ВН-группа диверсантов, она навела бы на город эскадрилью другую Ил-4. Тяжелые бомбардировщики в полчаса уничтожили бы немцев больше, чем 5 партизанских бригад в открытом бою. Дальняя бомбардировочная авиация находится в прямом подчинении Сталина, поэтому великолепно оснащена. Руководит ею маршал Голованов, замечательный летчик, организатор и стратег. Карта Н в Москве имеется, адреса цели известны. У Голованова лучшие в ВВС экипажи. Огромный опыт, слетанность, филигранное мастерство, передовые тактические приемы. Десяткам немецких офицеров ВН можно писать завещание. После налета крайнего ВН работы не будет. Его наверняка отзовут в бригаду. А Эльза? Взять с собой? В бригаде пользы от нее никакой. Соломатин лишних людей не держит. Придется отправить в Москву. Там, скорее всего, пошлют на фронт военным переводчикам. Дальнейшее известно. Повезет, попадется нормальный командир, закончит войну без проблем. А если нет? Красивая женщина среди толпы офицеров, озверевших от долгого мужского поста, начнут вербовать в походные жены, при отказе угрожать расправой. Сколько таких дел прошло через трибуналы в войну? Приговоры выносились мягкие, как правило, понижение в должности и звании. В худшем случае штрафной батальон. А девчонки вешались, стрелялись, резали вены. Занятие себе Крайнев все же придумал. Следовало детально изучить Н. У него бричка. Может, немецкий офицер-отпускник покататься по городу и окрестностям, познакомиться с достопримечательностями, а заодно и с расположением немецких учреждений, патрулей на дорогах, путями проникновения в город и отходом из него. Идея была правильной. Остановка случилась за гидом. Встать им вызвалась Эльза. «Скомпрометирую тебя», — возразил Крайнев. «Наоборот», — засмеялась Эльза. «Я так долго обходилась без покровителя, что попала под подозрение. А тут, наконец, дамочка закрутила любовь с немцем. Как ей и положено. Пусть завидует». На завтра они отправились на экскурсию. Катались по улицам, заходили в магазины и рестораны. Эльза, нарядная и веселая, здоровалась со знакомыми и махала им ручкой. Крайнев ловил завистливые взгляды немцев и ненавидящие русских. На следующий день был пикник. По чистой случайности, ввиду немецкой воинской части, двор которой был утыкан высокими антеннами. Виктор успел хорошо их рассмотреть и сделать выводы, прежде чем появился патруль во главе с молоденьким лейтенантом. Смущаясь, лейтенант попросил покинуть месторасположение секретного объекта. Крайнев заверил, что немедленно подчинится, и угостил офицера бокалом вина. Эльза вручила солдатам по бутерброду с толстенным ломтем сала. Лейтенант осушил бокал, поцеловал ручку фрау и долго смотрел вслед брички, уносившей прочь белокурые создания с глазами ангела. Ангелу пришлось вернуться на работу. Гостиница требовала постоянного присмотра. Теперь Эльза могла проводить с любимым лишь несколько часов днем, когда дел было мало. К вечеру она возвращалась в гостиницу, где оставалась допоздна. Тем не менее, ночевать в кабинете она перестала, каждый раз бежала домой. Нередко Крайнев уже спал, Эльза раздевалась и ныряла к нему под бочок. Вставала она затемно, Когда Крайнев просыпался, только вмятина на соседней подушке да запах ее духов свидетельствовали, что ночь он провел не один. Это было неразумно. Немецкие патрули могли по дурости выстрелить в ночного прохожего. Да и грабители вон водились. Виктор сказал об этом Эльзе. «Ничего ты не понимаешь», — отмахнулась она. «Я целый день вижу эти фашистские рожи. Потом бегу домой, где ты. Лягу рядышком, обниму. Мне даже не надо, чтоб ты меня целовал. Достаточно прижаться к тебе, чувствовать твое тепло и дыхание». Слушая это, Крайнев мрачнел. Он больше не пытался заговаривать о жене, оставшейся в Москве. Его отношения с Эльзой все менее походили на адюльтер, в котором обе стороны прекрасно знают, чего хотят. Эльза влюбилась всерьез, так как это принято у женщин того времени, на всю жизнь. Покойная Соня так и не вышла замуж, хотя наверняка предлагали. Такой красавице не могли не предложить. Соня не захотела. Перед смертью призналась, что любила только его. Он что, отправился в прошлое, чтобы ломать женщинам жизнь? Однажды перед домом Эльзы остановилась телега, и бородатый мужик спросил у вышедшего к нему Крайнева, не желает ли господин офицер купить свежих яиц. Господин офицер пожелал, и крестьянин заехал во двор. Там он вручил услужливому денщику корзинку с отборными куриными яйцами, получив взамен от офицера несколько серых банкнот с большой цифрой 2. В ходе этой операции крестьянин ненароком сунул в руки покупателя свернутый тугим пакетиком листок. Офицер рассеянно положил бумажку в карман и пошел в дом. Гигант-денщик вместе с крестьянином выпрягли из телеги заморенного коня, вместо него завели в оглобли застоявшуюся кобылку, после чего крестьянин уехал. В доме Крайнев развернул листок, увидел столбцы цифр и засел за расшифровку. Это не заняло много времени. При своей абсолютной памяти Виктор держал код в голове, поэтому не тратил время на вспомогательные средства. Сразу писал текст на бумаге. Сообщение из Москвы его потрясло. Он перечитал его несколько раз, разыскивая в словах потаенный смысл. Но его не было. Петрову. Полученная от вас информация принята к сведению. Передайте агенту благодарность. Попросите его раздобыть фотографии, пригодные для идентификации упомянутых в донесении лиц. Вам надлежит остаться в Н на длительный срок. Командование заинтересовано в получении на постоянной основе сведений о работе местного железнодорожного узла. Необходимо выяснить количество проходящих через узел военных эшелонов, грузов, направление движения, время прибытия в пункт назначения. Сообщите, когда наладите канал поступления информации, после чего в ваше распоряжение будет направлен радист для организации оперативной связи с центром. Судоплатов. Крайнев вспомнил культовый фильм «17 мгновений весны», эпизод, когда Штирлиц ругается, получив задание из Москвы. У авторов фильма был знающий консультант. Он что, будет сидеть на станции, подсчитывая эшелоны? Или развязно подойдет к поездной бригаде? Че везем, ребята? Не как танки? Миночку магнитную не захватите? Можно отправить на станцию Эльзу. Да и Седых дрова в доме переколол. Кого первого СД загребет? И как скоро? Денек посидеть дадут? Виселицу в центре Н освободили. 3 свежих придурка на ней будут хорошо смотреться. Занятый такими мыслями, Крайнев не заметил, как пришла Эльза. Она молча вытащила из его руки листок с текстом, прочла, после чего повела себя странно. Бухнулась на колени перед иконой Божьей Матери, висевшей в углу, и стала класть поклоны. Изумленный Крайнев молча наблюдал. Закончив молиться, Эльза вернулась к нему, села на колени и прошептала на ушко. «Богородица услышала мои молитвы. Я просила ее оставить тебя со мной, и вот». Она вернула ему листок. Виктор в ответ только вздохнул. «Ты не рад?» «Не знаю, как это сделать. Формально я в отпуске, но он заканчивается. Продление невозможно. Никто не поверит. Война». «Переведись в инслужить», — сказала Эльза, приглаживая его растрепавшиеся волосы. «Здесь интендантов полно. Одним больше, одним меньше». «Легко сказать». «А ты поговори с Бюхнером», — посоветовала Эльза. «Он многое может и деньги любит». Эльза вспорхнула с его колена, побежала к комоду. «Ты куда?» «Тебе нужны фотографии». Эльза вытащила альбом и сунула в руки Крайневу. Пока он листал, Эльза, пристроившись рядом, давала пояснение. Фотографий было много. Группы людей, мужчины и женщины в немецкой форме и штатском, смотрели в объектив и улыбались. Превалировал один сюжет — вход в оккупационное учреждение. Вывеска видна и хорошо читается. Возле него выстроились люди. «Как будто специально компромат готовили», — сказал Крайнев. «В 41-м немцы думали, что пришли навсегда», — пояснила Эльза. «Любили фотографироваться». «Откуда это у тебя?» «Дарили знакомые, немцы и наши. А также фотографии забывали постояльцы гостиницы. Я не выбрасывала, вдруг вспомнят». «Тебе надо памятник поставить, что сохранила». «Лучше поцелуй», — сказала Эльза. «Тебе ведь наказали поблагодарить». Поцелуем, понятное дело, не обошлось. Крайнев на руках отнес Эльзу в постель, раздел, после чего словами, руками и всем, чем располагал, долго выказывал агенту благодарность командования. Агент принимал ее с искренней теплотой, после чего, в свою очередь, благодарила командование за высокую оценку. Процедура награждения затянулась, но по обоюдному согласию. После обеда Крайнев усадил Эльзу за стол. Безжалостно выдирая очередное фото из альбома, он метил его и тонким перышком писал номера над головой каждого из запечатленных на снимке лиц. Эльза на листок бумаги заносила фамилии и имена пронумерованных. Работали они споро, отвлекаясь на короткое время, чтобы поцеловать партнера, Эльза, или выразить ему свое восхищение, Виктор. Обычно поцелуй следовал за восхищением, но иногда опережал. Вечером Крайнев появился в ресторане гостиницы. Бюхнер сидел за столиком и вежливо разрешил интендантурату Зоненфельду составить компанию. «Вас можно поздравить?» — спросил Бюхнер, отхлебывая коньяк. «Взяли неприступную крепость. Весь Энн только и говорит». «Я ведь обещал», — сказал Крайнев напыщенно. «Вы приобрели могущественного врага в лице фон Люцева». «Как мне стало известно, Абвер не имеет вида на фрау Полякову». «Хватает других», — не согласился Бюхнер. «Полякова слишком красива. Я бы на вашем месте поостерегся». «Поздно пить боржоми, если почки отвалились», — хотел сказать Крайнев, но по вполне объяснимым причинам ограничился только первым словом. «В любом случае, вы скоро вернетесь в свою дивизию, и сердце Поляковой станет свободно. Желающие занять опустевшее место найдутся». «Эту проблему я хотел обсудить с вами», — сказал Крайнев и перешел к изложению вопроса. «Перевести офицера с фронта в тыл», — Бюхнер покачал головой. «Это было реально в 41-м, когда вермахт стоял под Москвой, и все считали дни до окончания кампании. Сейчас практически невозможно». «В мире нет ничего невозможного», — возразил Крайнев. «Потребуется согласие командования вашей дивизии». «Это я беру на себя». Бюхнер вопросительно посмотрел на него. Крайнев кивком головы подтвердил сказанное. «У вас хорошие связи», — оценил Бюхнер. «Думаю, ваши не менее значительны». «Мне нужен опытный интендант», — сказал Бюхнер. «Но есть ряд обстоятельств. Вы говорите по-русски?» «Я родился в Риге и до 16 лет жил там. Русский учил в школе», — соврал Крайнев. «Скажите что-нибудь по-русски». «Интендантурат Зоненфельд и его возлюбленные будут чрезвычайно признательны господину Бюхнеру за оказанную помощь», — четко выговорил Крайнев. «Не все понял, но смысл уловил», — улыбнулся Бюхнер. «Договорились. 5000 марок. Прямо сейчас». «Я привезу их вместе с бумагой о моем переводе». «Не выйдет», — покачал головой Бюхнер. «Нужно подавать информацию о закрытии вакансии немедленно. Я должен быть уверен». «Гнида», — мысленно выругался Крайнев. «Вымогатель. Приеду я с нужной бумагой или нет, а деньги останутся. Наглый рэкет, чтоб тебя». Крайнев мысленно пересчитал оставшиеся у него в бумажнике деньги, которыми снабдил его Ильин. 5000 не получалось, даже 2. Он извинился перед Бюхнером и пошел разыскивать Эльзу. нашел ее в кабинете. При виде насупленного Крайнева лицо Эльзы вытянулось. Крайнев сообщил причину, Эльза заулыбалась, открыла сейф и отсчитала требуемую сумму. Остаток бросила обратно. «Элька!» — Крайнев прижал руку к груди. «Честное слово, сообщу в Москву и следующим самолетом». «Лучше б поцеловал», — прервала она. Крайнев не заставил себя долго упрашивать. Свои чувства он выразил настолько бурно, что Эльзе затем пришлось оправлять платье, прическу и заново красить губы. Да и Крайнев вернулся в ресторан несколько растрепанный. Бюхнер ждал. Тщательно пересчитав деньги, он сунул их в карман и улыбнулся. «Я не сомневался, что вы найдете нужную сумму. Счастливчик. Хорошо быть молодым и красивым. Приходите завтра. Ознакомитесь с кругом обязанностей, местом службы. Пообщаетесь с людьми. Я держу слово». На завтра Крайнев побывал у Бюхнера, а следующим утром уехал в бригаду. В этот раз Эльза отпустила его без возражений. «Возвращайся скорей», — попросила на прощание. «Как только, так сразу», — пообещал Крайнев и с запечатленным на устах поцелуем покинул Н. Вечером он докладывал Соломатину и Ильину о проделанной работе. Слушали его, не перебивая. «Колись, как охмурил дамочку», — спросил Ильин, когда Крайнев закончил. Виктор смутился. «Да ладно, Седых все рассказал». Ильин толкнул его в бок. «Орел, так и надо». «Не по инструкции». «Инструкции в штабах пишут, чтоб задницы свои прикрыть. Если что, мы не виноваты. Резидент действовал не по писаному. Этих сочинителей бы к немцам. Ты правильно оценил обстановку и принял верное решение. Есть результат. Мы тут охренели». Ильин употребил другое слово. «Когда через день после твоего отъезда получили донесение? И какое? Поэма! Поначалу так и подумали. Сочинение на вольную тему. Я даже в Москву отправлять не стал, пока не проверил, что мог по своим каналам. Виктор, ты герой. Я б тебе сам звезду привинтил». «Это Эльза герой», — возразил Крайнев. «Я-то при чем? Ты даешь. Почему заданию она это писала?» «Мне перед ней до сих пор неудобно», — вздохнул Виктор. «Совратил, использовал». «Это почему неудобно?» — возмутился Ильин. «Чем таким важным она до тебя занималась? Кормила немцев вкусно, постельки им стелила. Может, и в постельках тех согревала?» Крайнев сделал протестующий жест. Ильин только разъярился. «Сейчас, когда немцев за Днепр выбросили, многие по-другому запели. Что она за 2 года для родины сделала? Фашиста отравила или хотя бы пистолет у него украла? А, за жизнь боялась?» «Вен до 42-го года подполье действовала. Комсомольцы, вчерашние школьники, мальчики, девочки. Листовки по стенам клеили, оружие на полях боев искали, в немцев стреляли. Конспирации никакой, потому провалились быстро. Но хоть показали гадам, что не все задницы им лижут. Что ж твоя Эльза не присоединилась? Что плохого ты для немки своей сделал? Из говна вытащил? Чтоб с ней было после войны, знаешь? Активное сотрудничество с оккупантами, да еще ближайшие родственники осуждены по 58-й. 25 лет лагерей в лучшем случае. Ты же ее спас, звание советского человека вернул. Ручки тебе должна целовать паскуда, ноги мыть и воду пить. А он неудобно, видеть не могу эти сопли». Ильин убежал, хлопнув дверью. Крайнев с Соломатиным вышли на свежий воздух. Прочистить легкие после прокуренной избы. «Насте не вздумай рассказать», — сказал Соломатин. «С тебя станется. Себя не успокоишь, а ей огорчение. Ты ж не для распутства с немкой закрутил. Для дела». «Совесть грызет», — признался Крайнев. «Терпи». «Ты б смог?» — сердито спросил Виктор. «Вот так». «Даже не сомневайся. Смог бы. И Таня моя на это благословила бы. Ты осознаешь, сколько жизней твое донесение спасло. 4 уже погибли, а людей вон посылали бы снова и снова, потому что этот город нам во...» Соломатин чиркнул ладонью по горлу. «Кость в горле, осиное гнездо. Что там осы фашистские замышляют, никому неведомо, а ты в самое нутро проник. Если получится, 1000 людей живо останутся. Те, которых немцы, что через Энн сегодня едут, на фронтах положат. Чтоб ты имел понятие, бригаде запретили активные военные действия. Задача — охранять занятую территорию, обеспечивая воздушную связь с Москвой. Понял? Все как один на тебя работаем, Москве сведения нужны. Поэтому корми свою немочку с ложечки, целуй-милуй, к сердцу прижимай, спинку в бане три, но за Н зубами держись. Иначе бойцы мои, которых сотни в земле лежат, встанут и в глаза тебе плюнут. И я первый. Никто тебя сюда не звал, но раз пришел, живи по нашим законам, воюй, как Родина велит. А стыд свой зажми в кулак или засунь куда подальше. Сломаем немцам хребет, тогда и будем стыдиться».